села у печки, подгорюнила с одной рукой и начала говорить немного нараспев. «В неким царстве, в неким государстве». Это вышла сказка под названием «Аленький цветочек». Эту сказку, которую слыхал я в продолжении нескольких годов не один десяток раз, потому что она мне очень нравилась, впоследствии выучил я наизусть и сам сказывал ее со всеми прибаутками, ужимками, оханьем и вздыханием Пелагеи. Я так хорошо ее передразнивал, что все домашние хохотали, слушая меня. Разумеется, потом я забыл свой рассказ, но теперь, восстанавливая давно прошедшее в моей памяти, я неожиданно наткнулся на груду обломков этой сказки. Много слов и выражений ожило для меня, и я попытался вспомнить ее. Странное сочетание восточного вымысла, восточной постройки и многих, очевидно, переводных выражений с приемами, образами и народную нашу речью, следы прикосновения разных сказочников и сказочниц показались мне стоящими внимания. Примечание молодого Багрова. Чтоб не прерывать рассказ о детстве, эта сказка помещается в приложении. С. А. Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долей обыкновенного? Сказка до того возбудила мое любопытство и воображение, до того увлекла меня, что могла бы вылечить от сонливости, а не от бессонницы. Мать заснула сейчас, но, проснувшись через несколько часов и узнав, что я еще не засыпал, она выслала Пелагею, которая разговаривала со мной об аленьком цветочке. И сказывание сказок на ночь прекратилось очень надолго. Это запрещение могло бы сильно огорчить меня, если бы мать не позволила Пелагее сказывать иногда мне сказки в продолжении дня. На другой же день выслушал я в другой раз повесть об аленьком цветочке. С тех пор, до самого моего выздоровления, то есть до середины страстной недели, Пелагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок. Более других помню я «Царь-девицу», «Иванушку-дурачка», «Жар-птицу» и «Змея Горыныча». Сказки так меня занимали, что я менее тосковал об вольном воздухе, не так рвался к оживающей природе, к разлившейся воде, к разнообразному царству прилетевшей птицы. В страстную субботу мы уже гуляли с сестрицей по высохшему двору. В этот день мой отец, тетушка Татьяна Степановна и тетушка Александра Степановна, которая на то время у нас гостила, уехали ночевать в Неклюдово, чтобы встретить там, в храме Божием, светлое Христово воскресенье. Проехать было очень трудно, потому что полая вода, хотя и пошла на убыль, но все еще высоко стояла. Они пробрались по плотине в крестьянских телегах и с полверсты ехали по лаями. Вода хватала выше колесных ступиц, и мне сказывали провожавшие их верховые, что тетушка Татьяна Степановна боялась и громко кричала, а тетушка Александра Степановна смеялась. Я слышал, как Параша тихо сказала Евсеичу: «Это чего испугается?» И дивился тетушкиной храбрости. С четверга на Страстной начали красить яйца. В красном и синем сандале, в серпухе и луковых перьях. Яйца выходили красные, синие, желтые и бледно-розового рыжеватого цвета. Мы с сестрицей с большим удовольствием присутствовали при этом крашенье. Но мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шамаханским шелком. Сверх того, она с необыкновенным искусством, простым перочинным ножичком, выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова «Христос воскрес». Она всем приготовила по такому яичку, и только я один видел, как она над этим трудилась. Мое яичко было лучше всех, и на нем было написано «Христос воскрес». Милый друг Сереженька.